вчера пили чай с Оуэном на Хай-стрит, и я высказала ему все, что о нем думаю. Он был жалким, умолял не бросать его, а я ушла, презирая его и чувствуя себя жестокой и бессердечной. 14 апреля. Айрис получила приглашение явиться в контору Пита-старшего и настояла на том, чтобы я пошла вместо нее. «Тебе уже 21 год, дорогая, и я уверена, ты лучше соображаешь в таких вещах». Она убедила себя в том, что скоро умрет. Это один из ее последних пунктиков. Конечно, у нее больное сердце, но ведь ей всего 60. Я очень нервничала, не зная, как объяснить господину Питту, что пришла вместо Айрис. Но он был сама любезность. Мисс Ним принесла нам чаю, настоящий кекс и сэндвичи. И я решила, что он просто хотел узнать, как мы живем и все такое, пока не поняла, что он к чему-то клонит. Я и не подозревала о том, что Айрис может от нас что-то скрывать, поэтому новость явилась для меня шоком. Он говорит, что наш капитал практически иссяк, так что придется продавать либо дом, либо что-то из картин, мебели или серебра. Как выяснилось, он не раз предупреждал об этом Айрис, но она ничего не предпринимала. Я спросила, что, по его мнению, нам следует делать, и он ответил, что все зависит от того, насколько сильно наше желание сохранить дом. Сейчас неудачный момент для продажи недвижимости, поскольку сильно выросли налоги, и люди предпочитают покупать квартиры. А если кто и захочет купить дом, так только за бесценок. Но, с другой стороны, если мы хотим уехать из дома, то лучше сделать это как можно скорее. До сих пор я не задумывалась над этим. Я почему-то всегда представляла, что мы с Филлис выйдем замуж, Айрис найдет себе компаньонку, и все останется по-прежнему. И хотя мы мерзнем здесь зимой, и сад зарос до неузнаваемости, мне даже и подумать страшно, что я не смогу сюда вернуться. 15 апреля. Айрис в конце концов призналась, почему молчала о наших проблемах. Оказывается, какой-то дух сказал ей, что кто-то непременно явится, и все наладится. Я чуть не сказала, да уж, судебные приставы, но вовремя прикусила язык. Конечно, она не хочет никуда переезжать. Филли, кажется, все равно. Она говорит, что хочет иметь собственную квартиру, как только сможет себе это позволить. Так что мы договорились попросить господина Питта продать кое-что из картин или антикварные стулья. 18 апреля. Сегодня утром звонил господину Питту. Он спросил, есть ли у нас копия описи имущества, которую составляла бабушка, когда готовила свое завещание. Если нет, то он попросит мисс Ним отпечатать ее для нас. Айрис не знала, поэтому я поднялась в кабинет, чтобы поискать там. Даже по утрам, когда в кабинете светло от солнца, он производит на меня гнетущее впечатление. Может, это из-за запаха табака, который до сих пор не выветрился. И еще кто-то постоянно скребется под потолком. Мышей я не боюсь, но не хочется встретить какую-нибудь тварь покрупнее. В ящиках описи не было, так что я начала рыться в маленьком бюро. Но тут меня что-то отвлекло, и я опять принялась читать какую-то бабушкину сказку. И вспомнила, как еще до войны она читала нам беседку в нашем Бельведере. Тогда мне казалось, что она читает, но, оказывается, она сочиняла на ходу совсем другую историю, в которой ничего не было сказано о том, что Розалинда вышла замуж, что господин Маргрейв оказался вампиром, и, разумеется, ни слова не было про ангела. В общем, ее сказка была о том, какие превращения происходят с беседкой, пока ты спишь в ней. Опись я так и не нашла, но под стопкой бумаги в бюро обнаружила старый кожаный футляр для пластинок. В нем лежала еще одна рукопись, которую я раньше никогда не видела. Называлась она «Призрак». Неприятное чувство возникло у меня, когда я увидела дату. Сказка была написана за 3 года до моего рождения, даже раньше, чем познакомились наши родители. Поначалу я подумала, не ошиблась ли она, поставив 1925 год вместо 1935 года. Хотя, с другой стороны, она бы не стала писать ее после гибели родителей. Конечно, есть много рассказов о сестрах-сиротах, которых воспитывали тети, дяди, бабушки, дедушки. И не то чтобы я когда-нибудь чувствовала себя сиротой. Просто слишком много совпадений в этой сказке. Начать хотя бы с этого дома, его сада, аллеи. Но почему эта сказка отличается от той, что она рассказала нам? Потому что Эф и я того же возраста, что Беатриса Корделия? Наша комната находится рядом, а студия — это кабинет бабушки. Беатрис уезжает работать, а Корделия остается дома, как и я. И у Айрис больное сердце. Но ведь многие страдают тем же недугом. К тому же она не такая толстая, как тетя Уна. У них тоже были проблемы с деньгами, и приходилось самим готовить. И мне только что исполнился 21 год. Опять холодно. 19 апреля. Вчера ночью опять перечитывала сказку. И это напомнило мне о том ощущении, которое мы испытывали, играя со спиритической планшеткой «Айрис», когда стекло, казалось, оживало и двигалось. Я никогда не думала о том, что мы с Филли чужие. Просто мы не так близки. Но теперь я задумалась. И раньше мне не казалось странным, что мы никогда не говорили о родителях. А вот теперь я думаю об этом. 28 апреля. Филли действительно напоминает мне кошку. И в ней есть эта настороженность и недоверчивость. Я все чаще замечаю это. Но, может, сказка заставляет меня видеть то, чего не существует? Так бывает, когда идешь в сумерках по лесу, и тебе кажется, будто за тобой кто-то наблюдает, притаившись в тени, а на самом деле это ствол дерева.